1233 году Феодор должен был жениться. В Новгород съехались родичи жениха и невесты, но перед самой свадьбой Феодор занемог. 10 июля он скончался и был погребен в монастыре святого Георгия. В летописях имена Феодора и святого Александра всегда упоминаются вместе. Они вместе росли и учились, остались одни в Новгороде, из него бежали, вернулись в него, вместе княжили в нем при голоде. Так, наряду с несчастьями всей земли, святого Александра впервые посетило семейное горе в радостной обстановке готовящегося свадебного пира. Святой Александр и его родители были верующие церковные люди. Они приняли смерть старшего сына и брата так же глубоко, стойко и трогательно, как об этом пишет неизвестный летописец, не принадлежащий княжеской семье. «Еще млад, и кто не пожалует о сем? Свадьба приготовлена, и невеста приведена, князи звани, и бысть веселье место плач и сетование, грех ради наших. Но, Господи, слава Тебе, Царю Небесный, изволивший Титака, и покой его с всеми праведными». После смерти брата святой Александр остался один в Новгороде. В 1234 году Ярослав приходил в Новгород и водил новгородцев под Юрьев на меченосцев, а потом на Литву. По всей вероятности, святой Александр уже участвовал в этих походах. Через два года, в 1236 году, Ярослав сделался великим князем киевским. И с этого года началось уже совсем самостоятельное княжение 17-летнего Александра в Новгороде. Но уже в следующем году начали исполняться все зловещие предзнаменования предыдущих лет. Глава 6. Чингисхан умер в 1227 году. Татарское царство при сохранении общего единства было разделено между его тремя сыновьями и внуком Батыем, сыном старшего сына Джучи, умершего еще при жизни Чингисхана. По этому разделу старший из трех братьев Агадай получил Каракорум и Монголию, Чаадай – Среднюю Азию и Туркестан, младший Тулуй – Маньчжурию и Северный Китай, Батый – западную часть царства за Аральским и Китайским морями, включая Подонские и Поволжские степи. Собравшийся в 1229 году Курултай избрал великим ханом Агадая, подчинив ему братьев и племянника. Агадай продолжал завоевание отца. Он совершил походы на Персию и на Китай, кончившиеся низложением китайской династии. Курултай на Аноне, собравшийся в 1235 году, задумал новые великие походы. Он послал Тулуя на Южный Китай, Чаадая на Персию. Батыю с его 300-тысячной ордой было поручено завоевание Европы. Приставки Батыя был сын Агадая Гаюк, его другой племянник Менгу и воевода Субудай-Багадур, разбивший русских князей на Калке. С этой ордой Батый двинулся от Иртыша на запад, постепенно присоединяя к себе кочевые орды. Вступив в Поволжские степи, он послал Субудай-Багадура воевать камских болгар. Осенью 1236 года земля болгар была завоевана и опустошена. Князья стали собирать ополчение, когда враг уже стал у рубежа. В этих ополчениях только княжеские дружины были настоящим, привычным к бою войском. Остальное была наскоро вооруженная земская рать. Эти ополчения знали удалые рукопашные сечи. Люди во главе с князем сходились вплотную с врагом и тяжко бились мечами и бердышами. Первый удар и упорство в сече решали исход. Напротив, татарские воеводы никогда не врубались в ряды врагов, а следили за сечей издали, с холма. В азиатских походах они выработали особую тактику, осторожную и лукавую, но стремительную и сосредоточенную. Наступая, они выпускали вперед сеть сторожевых конных отрядов. Подходя к врагу, они засыпали его стрелами, наступали, обращались в бегство, потом, повернув, со всех сторон налетали на врага, ударяя в слабое место. Вступая в чужую землю, они шли облавой, как на ханской охоте на тигров в камышах Амура. Они двигались широкой лавой, разрушая города, и потом сходились в назначенном месте для совместного удара.